Четвертое путешествие апостола Павла. Буря. Когда решено было плыть нам в Италию, то Павла и некоторых других узников поручили сотнику Севастийского полка Юлию. Мы взошли на корабль и отправились, намереваясь плыть вдоль берегов Сирии и Осии. На другой день пристали к Сидону. Юлий человеколюбиво отнесся к Павлу и позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы через некоторое время прибыли в Миреликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Ветер был неблагоприятный для нас, поэтому мы медленно плыли многие дни и очень нескоро подплыли к Криту, до которого при хорошем ветре было бы дня два пути. С трудом вошел корабль в хорошие пристани, бухту на южном берегу Крита, близ города Ласеи. Из-за того, что путь наш так затянулся, наступило осеннее равноденствие, плавание было уже опасно. Павел сказал корабельщикам: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, чем словам Павла. А так как пристань была не приспособлена к зимовке, то многие советовали перегнать корабль к другой критской пристани, более защищенной от ветров, Финику, и там перезимовать. Подул южный ветер, и, пользуясь им, мореплаватели отправились в путь вдоль побережья Крита. Им казалось, что они уже достигли желаемого, но внезапно с северо-востока налетел сильнейший шквал. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. Нас поднесло к островку под названием Клавда. Волны так били, что мы едва могли удержать лодку, следовавшую за кораблем. Ее подняли на борт, а потом стали обвязывать корабль канатами и цепями. Мы боялись сесть на мель, а поэтому спустили парус, чтобы корабль, если он все же налетит на мель, ударил не так сильно, и теперь носились по воле волн. На другой день буря усилилась. Начали выбрасывать груз. На третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. Многие дни не видно было ни солнца, ни звезд. Буря все продолжалась, и, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Все уже давно ничего не ели. Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, следовало послушаться меня и не отходить от Крита, тогда и не случилось бы с нами всех этих бед. Но теперь ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль, ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, ты должен предстать пред лицом кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Мы будем выброшены на какой-нибудь остров». В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. Вымерили глубину и нашли 20 сажен. Потом, на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и стали ожидать дня. Корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа. Тогда Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины перерубили канаты лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании, остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Прошу вас, поешьте. Это послужит к сохранению вашей жизни. Ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Настал день. Никто не мог узнать, что за земля перед нами. Усмотрели только залив с отлогим берегом, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. Подняв якоря, пошли по морю и, развязав рули и подняв малый парус, по ветру держали к берегу. Но хотя корабль шел под малым парусом, он попал на косу и сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корму трепали и разбивали волны. Тогда воины решили было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и скомандовал: «Кто умеет плавать, бросайтесь в воду и плывите к берегу, а остальные спасайтесь, кто на досках, кто на чем-нибудь от корабля». И таким образом все спаслись на землю.